сражены те, кто кроток и смирен. Им наследие землю оставляет Бог. Блаженны те, кто мир всегда творит. Им скажет Бог: ты истина, мой сын. Ибо Бог поругает, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Блаженны, кто за истину гоним, ведь Царство Божие им принадлежит. Ибо Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Насытятся сполна. Блаженны те, кто милость проявляет.